описать его святую наружность, не найду слов. Чувство благоговения было непередаваемо. Я исповедовалась, и дивно было. После совершения богослужения и принятия мною святых тайн он пригласил меня пообедать. Кроме меня была та дама, о которой я писала выше. Обе монахини были, и еще одна духовная дочь, приехавшая из Москвы. О, милость Божия! Я никогда не забуду той беседы, которой он удостоил меня, не отпуская в течение нескольких часов. Через день после того счастья духовного, что я испытала при посещении отца Серафима, я узнала от той дамы, что на другой день, когда сидели за чаем, отец Серафим встал и говорит монахиням: «Ну, пора идти». Они мгновенно собрались и ушли. А через полчаса, не более, пришло ГПУ, ища его. Но Господь его укрыл. Прошло 3 месяца. Немцы уже были в Можайске, когда опять легкий стук в окно. И та же монахиня Н. пришла ко мне со словами: «Отец Серафим в Боровске, который сутки был занят немцами, 40 верст от Москвы, прислал меня к вам передать свое благословение и велел открыть вам, что он тот Сережа, которому поклонился иеромонах А. в Оптиной». Вот пояснение этого тайного старца из книги «На берегу Божьей реки», глава «Пустите детей приходить ко мне» из оптинского дневника Нилуса. «Сегодня уехала из Оптиной наша новая знакомая, за короткое время ее пребывания в обители, ставшей нам близкой, как сестра родная, ближе еще, как сестра по духу Христову. Назову ее Верой, по вере ее великой. В начале января нынешнего года я получил из города Тамбова письмо, в котором чья-то женская христианская душа написала мне несколько теплых слов в одобрении моей деятельности на Ниве Христовой. Письмо было подписано полным именем, но имя это было мне совершенно неизвестно. 25 мая стояли мы с женой у обедни. Перед Херувимской, мимо нашего места, прошла какая-то дама, скромно одетая, и вела за руку мальчика лет 5. Мы с женой почему-то обратили на нее внимание. По окончании литургии, перед началом царского молебна, мы ее вновь увидели, когда она мимо нас прошла к свечному ящику. Было заметно, что она в интересном положении, как говорили в старину люди прежнего воспитания. «Вот раба-то Божия», — подумалось мне. Один ее ребенок с детских лет, а другой еще и в утробной жизни. Оба освящаются молитвами и святыми впечатлениями матери. Умница! Благослови ее Господь и Матерь Божия. В эту минуту она подошла к иконе Божией Матери Скоропослушницы перед которой мы обычно стоим в Введенском храме, и стала перед ней на коленях молиться. Я нечаянно увидел ее взгляд, устремленный на икону. Что это был за взгляд? Что за вера излучалась из этого взгляда? Какая любовь к Богу, к Божественному, к святыне? О, как бы я так мог молиться! Матерь Божия, помолилось за нее мое сердце. Сотвори ей по вере ее. При выходе из храма северными вратами у иконы с поручницы грешных мы опять встретили незнакомку. В руках у нее была просфора. «Вы не Сергей ли Александрович Нилус?» — обратилась она ко мне с застенчивой улыбкой. «Да, с кем имею честь?» Оказалось, что это была та, которая мне в январе писала из Тамбова. Серафима Николаевна Вишневская. Это и была Вера с 5-летним сыном Сережей, которых мы сегодня провожали из Оптиной. На этой христолюбивой парочке стоит остановить свое внимание, воздать за любовь любовью, сохранить благодарной памятью их чистый образ, отсвечивающий зарями иного, нездешнего света. «Сегодня, — сказала нам Вера, — мы с Сержиком поготовимся, чтоб завтра причаститься и пособороваться. А после соборования позвольте навестить вас. Теперь так отрадно и радостно найти людей по духу, так хочется отдохнуть от тягостных мирских впечатлений. Не откажите нам в своем гостеприимстве». И в какую же нам радость было это новое знакомство. В тот же день, когда у иконы с поручницы грешных мы познакомились с Верой, мы проходили с женой мимо заветных могил великих оптинских старцев и по обычаю зашли им поклониться. Входим в часовенку над могилкой старца Амвросия и застаем Веру и ее Сережу. Сережа выставил свои ручонки вперед, ладошки кверху, и говорит: «Батюшка Амвросий, благослови!» В эту минуту мать ребенка нас заметила. «Это тут мы с моим Сержиком так привыкли, ведь батюшка-то Амвросий жив и невидимо здесь с нами присутствует. Так надо же и благословение у него и спросить, как у иеромонаха». Я едва удержал слезы.